Мы существуем. Основной инструмент маркетинга для степа – выставки. Нам приходится сильно экономить. Сейчас построили новый цех, купили немецко-итальянское производство, решаем вопрос о новом складском помещении. Но, несмотря на режим жесткой экономии, приняли участие в выставке «Скрепка осень-2005», где представили обновленную на 50% коллекцию папок. Фактически рынок уже поделен, и мы просто говорим нашим присутствием на выставке, мы существуем, вот наша ценовая политика на следующий год, вот концепция развития, вот новые тенденции в кожгалантерейной моде, новые материалы и технологии, ну и личное общение. Для выставки напечатали и первый свой полноцветный каталог. А сайт? «Это мое больное место», — сетует Коптева. Он у меня настолько архаичный, что это даже не запорожец, а какой-то велосипед с моторчиком. Хотя я понимаю, что сайт – это имидж фирмы, встречают по одежке, но то, что провожает все-таки по уму, позволяет пока не торопиться с его переделкой. К тому же имидж этот нужен только для Москвы. Вот мы сделали каталог на дисках, а в регионах спрашивали, а у вас печатного варианта нет с собой?